Насколько я знаю Лайка, я отвечала тем же. Сведения о его семейной жизни этого периода очень скудны. Одно ясно, что в его доме не было большого благополучия. Тем не менее, его жена родила дочку, и они так или иначе продолжали жить вместе. Несколько позже, когда Марат неожиданно стал писать стихи и песни, у него появилось довольно известное в местных кругах стихотворение «Я ждал наследника». Стихотворение это можно рассматривать как грустный упрек в адрес судьбы, который, кстати говоря, легко переадресовать и на его жену. Дочку свою он, конечно, любил. Я несколько раз видел его на бульваре, прогуливающего ее, всю разодетую в полупрозрачный нейлон. И каждый раз эта сцена, гордо возвышающийся Марат и маленькая толстенькая девочка с телом, розовеющим сквозь нейлон, пародийно напоминала лучшие времена Марата, когда он по набережной прогуливался с Люсей Кинжаловой. Кстати, сколько я ему не говорил, бросить эти пустые занятия, я имею в виду стихи, или в крайнем случае хотя бы бегло познакомиться с историей поэзии, или в самом крайнем случае хотя бы прочитать самых известных современных поэтов, Марат отмахивался от моих советов и продолжал писать с упорством, генетический код которого, безусловно, заложен в нем материнской линии. И вот что всего удивительнее для человека, который ни разу в жизни не раскрыл ни одного стихотворного сборника, он добился немалых успехов. Он стал печататься в нашей местной газете, а две его песни вышли и на всесоюзную арену, во всяком случае, их несколько раз передавали по радио. Никак не умаляя заслуг Марата, я все-таки должен отметить, что успех его песен — безусловное следствие очень низкого профессионального уровня этого жанра. Тут я приступаю к самому щекотливому месту своего рассказа. Видно, писание стихов после приобретения сибирской лайки окончательно добило его жену. Во всяком случае, целомудрие ее пошатнулось. Во время одного из охотничьих походов Марата жена его изменила ему с монтером, приходившим починять электричество. Может, она это сделала, пользуясь отсутствием лайки? Может, она и ненавидела Лайку как потенциального свидетеля ее вероломных замыслов. Теперь это трудно установить. Оказывается, этот пьяница-монтер сам же первый и рассказал о своей победе над женой Марата. Между прочим, несмотря на то, что он рассказывал это в среде таких же полулюмпинов-пьяниц, они упрекнули его за то, что он посмел обесчестить нашего Марата. «Да она сама первая, — говорят, — оправдывался электрик. Она мне даже стремянку не дала сложить». Почему-то именно это, последнее обстоятельство, больше всего поразило воображение мухущан. «Даже стремянку не дала сложить, — говорили они, — как о бесстыжем признаке окончательной порчи нравов». Получалось, что стремянка, во всяком случае в развернутом виде, как бы приравнивается к живому существу, и грехопадение в присутствии раздвинутой стремянки превращается в акт особого цинизма. Между прочим, она продолжала встречаться с этим электриком, уже вне связи с починкой электричества и, само собой, разумеется, без всякой стремянки. Примерно через полгода она ушла от Марата к этому монтеру, чем несколько сгладила свой грех, но никак не сгладила боль и обиду Марата. Лично мне он показывал тот самый кинжал, которым он когда-то искромсал удава, а теперь собирается зарезать ее и его. Мне стоило многих слов заставить его отказаться от этой страшной, а главное, ненужной мести. Разумеется, я был не один из тех, которые уговаривали его не делать этого, хотя бы ради его собственной матери и его собственного ребенка. Так как Марат достаточно широко извещал о своем намерении, я ждал, что чегемские родственники не замедлят явиться и каким-то образом укротят его гневную мечту, но они почему-то притихли и в город не приезжали. Можно догадываться, что по их таинственному кодексу морали в намерении Марата не было ничего плохого. Точно так же они не препятствовали Марату, когда он сблизился с укротительницей удава. Не только в убийстве удава, но и в самой связи с укротительницей они, по-видимому, ничего плохого не видели, кроме молодечества или, выражаясь их языком, проявления мужчинства.